Картина первая. Анна. Невыносимая боль прожгла ее насквозь и сразу же исчезла, как и все остальное. Такого неколебимого покоя и такой абсолютной тишины Анна никогда прежде не знала. Она подождала, что будет дальше. На вопрос, сколько времени продолжалось это ожидание, ответа не существовало, потому что время тоже исчезло. Но сама Анна никуда не делась. Она не видела, не слышала, не чувствовала своего тела, но она была. Это необъяснимое ощущение, единственное, что у нее осталось. Мысль не работала. Анна вся обратилась в ожидание, но не отдавала себе в этом отчета. Ее органы чувств были предельно напряжены, но не получали никаких сигналов. Ожидание могло означать только одно — время исчезло не окончательно, когда-нибудь оно задвигается вновь. Так и вышло. Первым пробудился слух. Анна услышала звуки, похожие на очень далекое завывание вьюги. Да, это был ветер. Он коснулся ее лица, а значит, к Анне вернулось и осязание. Вместе с ним появилось ощущение движения. Тело, а у Анны по-прежнему оставалось тело, тронулось с места и потянулось вверх, безо всякого усилия с ее стороны. Зрение, оказывается, тоже вернулось. Она поняла это, когда уловила мелькание какого-то смутного, но неоднородного фона. Просто было очень темно, совсем темно. Вот она ничего и не видела. «Я лечу», — подумала Анна. Это была первая оформленная мысль. «Да». Анна неслась вверх, будто на скоростном лифте высоченного небоскреба. Только лифт был без стен, пола и потолка. Вернее, Анна сама сделалась лифтом. С каждым мгновением становилось немного светлее. Теперь можно было рассмотреть шахту получше. Пожалуй, это была не шахта, колодец, округлый. Стены из чего-то органического, плотского. Что-то они Анне напоминали. Ах да, картинку на дисплее УЗИ. Такое же чередование мутных серых контуров, плюс едва заметное живое колыхание. Зрение прояснилось от того, что сверху, куда неслась Анна, лился ровный свет. У колодца было выходное отверстие. Здесь Анна впервые догадалась посмотреть вниз и обмерла. Несмотря на бешеную скорость движения, никуда из бара она не улетела. Ну, может быть, поднялась метра на два к потолку, не выше. В зальчике, где секунду или вечность назад сидела Анна, все было перевернуто вверх дном. Противно пахло горящей синтетикой и паленым мясом. Ага, обоняние тоже восстановилось. Повсюду клубился густой дым, но странное дело, он совсем не мешал Анне разглядеть картину вплоть до мельчайших деталей. Барная стойка вдавилась внутрь, а посередине лопнула. От мебели остались лишь мелкие обломки. Анна рассмотрела несколько фигур. Одни были неподвижны, другие двигались. Кто-то, сразу несколько человек, кричали ненатуральными резкими голосами. Особенно неприятно было слышать молодую женщину, которая трясла кого-то лежащего и визжала «Putain, merde, merde!». Женщина почему-то была голой, ее острые груди болтались из стороны в сторону. Но здесь Анна увидела нечто такое, чего сразу забыла обо всем остальном. Под грудой деревянного и стеклянного сора лежала она сама, ничком. Костюм от Балансьеги разодран, ноги нелепо вывернуты, волосы на голове тлеют, а правая рука, кошмар, лежит в двух шагах от тела. Из красного кровоточащего ошметка торчит белая кость. «Это я. Меня убили», — поняла Анна. И стало ужасно жалко себя, такую стерзанную, изорванную. Уронили Мишку на пол оторвали Мишке лапу. Анна громко всхлипнула, хотела вытереть покатившиеся из глаз слезы, но рука осталась сухой. Правая рука, та самая. Она была на месте, никуда не делась. Вообще все тело было в полной сохранности. Правда, оно сделалось каким-то неясным. Анна держала ладонь у самого лица, но видела ее будто сквозь туман. Или это сама ладонь была соткана из тумана. Удивительно при этом, что все происходящее на месте взрыва можно было разглядеть очень подробно. Любая мелочь, на которую Анна обращала взгляд, сразу представала в резком фокусе и очень близко. Лопнувшая бутылка джина Гордонс, шеврон на рукаве мужчины, вбежавшего в бар вместе с другими людьми, часть из которых была в форме, часть в белых халатах, а часть в обычной одежде, родинка на плече орущей француженки. А между тем очков на носу у Анны больше не было. Они валялись на полу, разломанные в трех местах, с треснувшими стеклами. Их тоже было отлично видно. Да что видно? Она протянула руку и запросто потрогала титановую дужку. Однако странный полет при этом не прервался. Анну все так же утягивала вверх, сквозь темный колодец, к медленно, очень медленно приближающемуся свету. От полнейшей несовместности всех этих событий и ощущений ей стало... Нет, даже не страшно, а невыносимо одиноко. Она была одна, совсем одна в этом жутком пищеводе, этом шланге, этой прямой кишке, от всего оторванное, всеми покинутое. Когда Юа ее бросил, тоже казалось, что худшего одиночества на свете не бывает, но нынешнее было в тысячу, в миллион крат безысходней. Одна, навсегда одна. Содрогнулась Анна и зажмурилась. Вдруг что-то коснулось ее щеки, точнее, не коснулась, а будто обдала дыханием. Анна открыла глаза и вскрикнула от неожиданности. Рядом, совсем близко, кто-то был. И справа, и слева. Она узнала этих людей, хотя, в отличие от фигурок, суетившихся в разгромленном баре, эти были видны смутно, одними контурами. «Не бойся, Нюсенька, не бойся», — шепнули с одной стороны. «Не стремайся, подрюнь, прорвемся!» Хрипловато дохнули с другой. Нюсенькой ее называла только бабушка, которая умерла в 78-м. Подрунькой — единственная настоящая подруга Верка, разбившаяся на машине в позапрошлом году. Это и правда были они. Теперь Анна увидела седую прядку на бабушкином лбу, непременную камею с Афиной Паллады на ее груди. От Верки пахнуло табаком и немножко алкоголем. Когда-то бабушка снилась Анне часто. Это была первая смерть в ее окружении. Верка же снилась до сих пор. Анне ее здорово не хватало. Невозможно передать, до чего она им сейчас обрадовалась. Хотела дотронуться, обнять. Не получилось. Руки рассекли пустоту. «Э-э, полегче!» — хохотнула Верка. «Ручонки-то прибери!» Бабушка ничего не сказала, только грустно покачала головой. «Где я?» — крикнула Анна. «Что меня ждет? Куда я несусь? Что тут у вас вообще?» «Бедная ты моя девочка!» — вздохнула бабушка. Грубая Верка сначала буркнула. «Ничего, ни ты первая, ни ты последняя!» А потом, подумав, добавила. «Хотя вру! Ты первая, ты и последняя. Ладно, сама увидишь. Ну все, дальше легче будет». И обе исчезли. А может быть, не исчезли. Просто Анна перестала их видеть. Свет вдруг сделался таким ярким, что она почти ослепла после колодезного мрака. Полет закончился. Она стояла на зеленом лугу, у которого не было границ. Горизонта тоже не было, он таял, в ласковом переливчатом мареве. Возникло ощущение безбрежного простора, легкости и ясности, как в раннем детстве, когда проснешься на даче летним утром. И солнце, и кукарекает петух, и весь день впереди. Жерло колодца было рядом. Оно чернело сквозь густую траву. Но Анна его больше не боялась. Оно утратило всякую важность. Кто-то стоял прямо перед Анной, весь залитый солнечным сиянием. Или, может быть, не солнечным, а каким-то иным, еще более ярким, но в то же время удивительно мягким. Сколько она ни пыталась рассмотреть стоящего или стоящую, не смогла. «Скоро ты будешь дома», — услышала Анна. Нет, не услышала, потому что никакого голоса не было. Фраза прозвучала у нее внутри, словно бы возникла сама собой. Там же, внутри, возникло легкое, удивительно приятное щекотание, как если бы сквозь тело проходили теплые волны, или некто ощупывал невесомыми пальцами внутреннее Анино устройство, но проделывал это так умело, так участливо, что ей и в голову не пришло пугаться или противиться. Опять всплыло мимолетное воспоминание совсем раннего возраста, тоже дачное. Маленькая Аня сидит в тазу с теплой водой, и бабушка моет ее мягкими мыльными руками, напевая какую-то песенку. Осмотр, если это был осмотр, закончился, и закончился хорошо. Анна не знала, что это значит, но ошибиться не могла. Ею остались довольны. А потом прозвучал вопрос, которого она толком не поняла или не расслышала. Повторен он не был, но она чувствовала, что от нее ждут ответа, и что ответ этот очень важен. Она растерялась. Ей не хотелось разочаровать вопрошающего или вопрошающую, однако что говорить, она не знала. И нужно ли вообще что-то говорить? Вопрос каким-то образом касался ее прошлого, какого-нибудь конкретного события, какой-то мысли, чувства, образа, дарованного, но не понятого знака. Анна стояла на зеленом лугу у края черной дыры, вся залитая золотым сиянием, но ничего этого больше не видела. Перед ней, как на экране, только с многократным убыстрением, проносилась вся ее жизнь. Лысое красноморденькое существо в колыбели моргает бессмысленными глазенками, разглядывая ползущую по потолку муху. Снежинка в серебристых бантиках с наклеенными на платье звездочками из фольги сидит на корточках, роется в картонной коробке с подарками, шоколадки сует в карман, карамельки бросает под елку. Личко сосредоточенное, немного обиженное. Толстая девочка шевелит губами, читая книжку с картинками. Книжка называется «Шел по городу волшебник». Девочка подросла, стала еще толще. Жует пирожок с капустой, плачет. Виталик Сидоренко обозвал ее сарделькой. Школьница в некрасивых пластмассовых очках читает сильно потрепанную книгу, грызет яблоко. Граф опустил руку в глубокое декольте, слегка сжал ей грудь, и Анжелика почувствовала, как ее плоть — мамины шаги в коридоре. Хлоп! Книгу накрывает учебник по истории СССР. И снова все то же. То она читает, то она плачет, то читает. Полнота сменилась худобой, но появилась новая причина для страданий — прыщи. Крупно, лицо в зеркале. На левой щеке два алых бугорка, на правой — три. В глазах, разумеется, слезы. А правую у очков сверху черное, снизу золотистое. Тогда многие в таких ходили. А право стоило 5,60. Вспоминать эту подробность Ане не пришлось. Просто подумала про оправу и сразу увидела прилавок магазина «Оптика». Себя перед ним — ценник. Обошла весь город, искала повсюду Мону Лизу. Французские, с наносниками. Нигде не нашла. Видно, придется брать эти. Не то, не то. Неинтересно, не важно. А что важно? Некоторое время она наблюдала за парой любовников, как нелепо их движение, как некрасиво свесилась с кровати нога. И вообще, неприятно. Мисс Хор, 84-й год, август месяц. Юа что-то наврал жене про конференцию, а сам... Анна тут же увидела перед собой лицо молодого, еще даже не 50-летнего Юа, услышала его голос. Врать научился. Программа «Время отдыхает». Даже Савичева приплел. Какого еще Савичева? Немедленно возник и Савичев, Сергей Леонидович, из Ленинградского университета. Завел что-то про раскол среди еврокоммунистов по вопросу о всемирно-историческом значении Великой Октябрьской социалистической революции. Нафиг Савичева! Юа смеется. У нее дома, на кухне. Юа сердится. Любовные отношения могут выдержать любое испытание, кроме одного — занудства. Дальше, дальше. На белом дисплее ниоткуда, будто сами собой выскакивают черные буковки. Анализ центральных тенденций внешнеполитического курса по реформенной России позволяет с известной долей достоверности предположить, что дипломатия Горчаковской школы окончательно... Это из диссертации, неважно. Холодный пот на ладонях, дрожащие пальцы. «Пристегните ремни безопасности. Наш самолет находится в зоне турбулентности». Это в прошлом году, когда сильно болтала над Альпами. Даже вырвало. Хорошо хоть в пакет. Снова не то. Такси. Плотный затылок, макушка с зачесом. Песня. «Я тебя слепила из того, что было. Послушайте, а другой музыки у вас нет?» «А вы какую любите? Могу классическую. Она у меня на третьей кнопке. Хотите?» «Я вообще-то попсу тоже не очень». «Стоп, стоп! Это ведь сегодняшнее утро. Дорога в аэропорт». «И все? Это вся жизнь?» Вопрос остался без ответа, но существо не проявляло ни малейших признаков нетерпения. Времени у Анны было сколько угодно. Или, может быть, времени не было вовсе? В сущности, это одно и то же. Тряхнув головой, она погнала ролик в обратном направлении. Ей уже совсем не было страшно. Анна поняла, что здесь с ней ничего плохого не случится. Вернее так, с ней не случится ничего такого, чего не захотела бы она сама. Снова мелькнул разговор в такси, подготовка к конференции, заседание кафедры, почему-то газетная статья, прочитанная в туалете, обувной бутик, выступление на симпозиуме в Манчестере, кабинет дантиста, урок автовождения, идиотское телешоу, которое Анна тупо смотрела чуть не каждый вечер, когда ее бросил Юа. Вдруг мелькание замедлилось. Теплее, теплее. Уже близко, вот сейчас. Она увидела ночное небо, вид из окна. Пленка отмоталась чуть дальше, но это, кажется, произошло по ошибке, с разбегу. Ужасно волнуясь, Анна увидела себя сидящей перед туалетным столиком. Это была старая квартира на Профсоюзной, позднее обмененная с доплатой. Белое лицо, распухшие глаза, ужасный сиреневый пуловер. Анна его потом разрезала и выкинула, потому что видеть не могла. Пуловер был на ней, когда позвонил Юа и сказал, что больше ничего не будет. Тот самый вечер Анна сейчас и видела. Юа уже позвонил, она уже свое отрыдала. На столике приготовлены стакан воды и упаковка таблеток. Анна не только явственно видела саму себя 7-летней давности, но и слышала, или считывала, или чувствовала, не разберешь, все мысли, проносившиеся в голове несчастной брошенки. Жить дальше безнравственно. Безнравственно. Безнравственно. Это слово было повторено несчетное количество раз. Ей нравилось, как оно звучит, сама формулировка. Нарушен нравственный закон бытия, а сила всякого закона в чем? Правильно, в неотвратимости наказания. Ну как иначе? Человек ставит все на одну карту. Играет, играет, потом слышит: «Ваша дама бита», и не остается ничего, лишь громадный долг перед впустую потраченной жизнью, перед нерожденным ребенком, перед наукой. Надо же, так и подумала, перед наукой, поразилась нынешняя Анна, продолжая напряженно вслушиваться. Когда человек все проиграл, и расплачиваться нечем, выход один — застрелиться. Именно так поступали благородные люди XIX века. Как историку Анне это было хорошо известно. Ну, а даме приличнее отравиться. Она высыпала на ладонь таблетки, зачем-то пересчитала их. С точки зрения религии самоубийство — смертный грех. Но это чушь собачья, предназначенная для тех, кто верит в загробную жизнь. Зачем нужна какая-то иная жизнь после того, что было сегодня сказано? Этого ничем не искупить и не исправить. Нафиг! Нафиг другую жизнь! Спасибо! Кушано достаточно! А кое-кого пускай повторный Кондратий хватит. Желательно только не до смерти, чтоб жил до 100 лет, вспоминал и мучился. 38-летняя женщина вдруг поднялась и, не перестав злорадно улыбаться, совершила поступок, который полностью противоречил ходу ее мыслей. Прошла по коридору в санузел, высыпала таблетки в унитаз и спустила воду, после чего вернулась в комнату, но села уже не к столику, а к окну. Была августовская ночь. В небе такая редкость для Москвы. Горели звезды. Анна смотрела на одну из них, не сказать, чтоб самую яркую, все не могла оторваться. Звездное небо над нами и внутренний закон внутри нас, — думала она. Кантовы доказательства существования Бога. Ну, что касается внутреннего закона, то он, положим, спущен в толчок. Остаются звезды. Звезды, планеты, кометы, астероиды. Мысли начали путаться. Усталая голова склонилась на подоконник, Анна подложила под нее руки и уснула. «Ну и где тут ответ?» — забеспокоилась нынешняя Анна. «Может, было что-то еще? Например, увиденное во сне?» Она без труда проникла в сновидение женщины, уснувшей на подоконнике. Но там ничего осмысленного не было, какая-то мутная ерунда. То ли туман, то ли облака, проносящиеся мимо. Где-то внизу блестит вода, на ней рябь, больше ничего. Порожний сон бабы, оставшийся у разбитого корыта. Земля безвидна и пуста, и дух витает над водой. Ответа она так и не нашла. Но он почему-то был уже не нужен или прозвучал так же, как был задан вопрос, без слов. Экзаменатор куда-то делся. Сияние больше не слепило Анне глаза. Краски померкли, трава потускнела. Над ней серея поднималась дымка. В растерянности Анна огляделась по сторонам. Что это за прямоугольник вдали? Какое-то здание. Откуда оно взялось? Раньше его здесь не было. Туда она и двинулась. Больше все равно было некуда.